Глава 30. И почти сразу отозвался комментатор сверху. «По-моему, эту парочку будет сложно остановить», — выдал он с интересом. Мы освободили себе дорогу и медленно приближались к самому центру событий. В самом центре мяч переходил от одной команды к другой. Но ни одна команда не могла его вытащить из центра аквариума. Как только мяч захватывал кто-то из участников игры, на него сразу набрасывались две другие команды. Впрочем, мечом эту штуку было сложно назвать. Это скорее была надутая дыня с шипами. Вскоре мы влетели в эту толпу. Здесь пришлось активно поработать локтями, ногами и вообще чем получится. Совершенно неожиданно для меня вышло так, что в споре за мяч участвовали двое красных, синий и желтый. Пока они разбирались между собой, мяч выскользнул из рук красного и оказался около меня. Я сразу решил, что не стоит его брать в руки, и, изловчившись, пнул его, что было сил. Эта дыня полетела по непонятной траектории, попала в голову красному, срикошетила в спину синему, и от его спины полетела в сторону кольца желтой команды, под радостные вопли синей и красной команд. Мы же с Ризой полетели дальше в сторону красных ворот. Впрочем, она быстро сориентировалась, оттолкнулась от меня, прыгнула и полетела вслед за мячом, придав мне ускорение, но совсем не в ту сторону, куда я отправил мяч. Немного обалдев от этого, начал глазами искать того, от кого мне также можно было оттолкнуться. К моему сожалению, никого не оказалось, за исключением нескольких попутчиков из разных команд, которые летели в одном со мной направлении. Их также использовали партнеры по команде в качестве точки опоры. Дыня, отправленная мною в полет, долетела до ближайших цепей, зацепилась за одну цепь и, закружившись, зависла на одном месте. К ней сразу со всех сторон стартовало много участников из разных команд. Но быстрее всего к ней по цепям двигались защитники желтого кольца. Впрочем, их опередил один из красных. Он выскользнул откуда-то сбоку и, схватив мяч, бросил его другому красному, который находился немного сзади, но также среди цепей. Тот подхватил мяч и потащил его в сторону желтого кольца. К нему навстречу сразу выдвинулись желтые игроки. Что там дальше происходило, было неясно. Мне все видимо закрыли игроки, что раньше находились в центре. И теперь преследовали мяч уже среди цепей. Риза также мелькала среди них, активно следуя за мячом. Я, долетев и схватившись за ближайшую цепь, также начал преследование по цепям вместе с участниками из других команд. Мяч уже находился около желтого кольца, и что там происходило, не было видно. Пролетев половину расстояния между мной и желтым кольцом, и когда раздались крики радости красной команды, над их кольцом загорелась циферка 1, после чего команды стали разлетаться к своим кольцам. Заметив это, также выдвинулся к своему кольцу, там уже находилась Риза. «Красное забросили, как я понял?» — спросил у нее. «Нам не повезло, это мы должны были открыть счет, но этот красный сумел перехватить мяч в самый последний момент. Я совсем не видел, что там происходило, и что будет дальше. Сейчас все вернутся к своим кругам. Желтые получат мяч и атакуют. Кого? Не знаю, это они выберут». Когда все вернулись к своим местам, прозвучал звуковой сигнал, и желтые получили мяч. Думал, они захотят вернуть красным должок. Но они выбрали нас в качестве цели для атаки. Красные также сразу стали двигаться в нашу сторону. Похоже, нам сейчас придется хорошо попыхтеть в обороне. Наша команда выстроилась как раз должным образом. Капитан в прыжке сказала, чтобы мы с Ризой оставались у кольца, а сама с 5 участниками нашей команды выдвинулась навстречу желтой команде. Впрочем, оказать достойного сопротивления желтым они не смогли. Желтые перебрасывали мяч друг к другу, проскочили среди них и стремительно приблизились к нам. Вся наша оставшаяся команда заняла круговую оборону вокруг кольца. Даже Риза сместилась немного в бок. Мне никто не сказал, что нужно делать, и поэтому я решил остаться на месте. Честно говоря, такие действия команды меня немного напрягали. Было видно, что команды действовали согласованно, и каждый в команде понимал, что ему делать. В отличие от остальных, я даже правила игры не знал. Меня в команде считали полным лузером и в расчет не брали. Мне стало немного обидно, и я решил смухлевать. Хотя, наверное, не стоило этого делать. Зависнув на одном месте, призвал пси И оно отозвалось на мой призыв. Пришла волна, и как в бою я ощутил чувства игроков как своей команды, так и команд противника. Моя команда меня боялась. Впрочем, многие из противников также. Слушая долго мельчавшие пси, я даже забылся и пришел в себя только когда эта дыня прилетела прямо в меня. Оказалось, что я последнее препятствие между двумя прорвавшимися желтыми игроками, мечом и нашим кольцом. Моя прелесть! И, поймав мяч, стал отбиваться от атаковавших меня желтых. Отвали! Это моя прелесть! Никому ее не отдам! Раскидывая желтых и непроизвольно вводя себя в боевой раж. Следом за желтыми я уже знал, что меня атакует красный сверху, и готов был к этой атаке. Меня спасало, что я уже измазался в радужной жидкости и теперь был скользкий, как куш. После пришел боевой режим, и я стал отбиваться от наседавших противников и раздавать плюхи всем подряд, всем, кто попался мне под горячую руку. «Никому не отдам мою прелесть!» «Пас!» — услышал я злой крик нашего капитана откуда-то спереди. «Держи!» Раскидав еще двоих и освободив проход, что было сил, пнул мяч в ее сторону. Мяч полетел и попал вначале в одну цепь, потом в другую. Срикошетил от второй цепи и улетел не совсем туда, куда я хотел, но первой к нему добралась наша капитан и вместе с нашей пятеркой помчалась к воротам красных. Вся толпа красных и желтых мгновенно погналась за ними, а я облегченно выдохнул и поискал глазами Ризу. Она умчалась вместе с основной толпой, а я решил, что мне стоит передохнуть. Вскоре за спиной что-то пискнуло, и, обернувшись, я увидел над кольцом единицу. Рядом раздались радостные возгласы участников нашей команды. Вскоре обратно вернулась команда вместе с Ризой. — Ты отлично оборонялся, — похвалил капитан. — Не уходи далеко от наших ворот. — Хорошо. Команда красных, в отличие от желтых, на нас обиделась и, получив мяч, решила нас атаковать. Они стремительно приближались к нашим воротам и уже почти забили. Но в последний момент я почувствовал, куда пойдет передача, и перехватил ее. Получил несколько чувствительных тычков от них, но сумел отправить мяч нашему капитану, и наши снова направились к красному кольцу, после чего у нас над кольцом загорелась цифра 2. Красные обиделись еще сильнее и вновь пошли к нам. В этот раз они решили завалить нас числом, но им это не помогло. И вновь я оказался там, куда пошла передача, и в прыжке сумел выбить мяч. Наша ответная атака получилась на их пустое кольцо. В результате у нас над кольцом загорелась цифра 3. После чего красные решили мстить желтым. Они сумели забить им еще один гол, и на этом время матча закончилось. Со счетом синие 3, красные 2, желтые 0 побеждает синяя команда. Наша приглашенная звезда сегодня отчаянно сражалась и принесла победу своей команде, сообщил всем комментатор. Так, этот комментатор совсем оборзел. Ты чего? Спросила Риза, когда мы уже летели в раздевалку. А с чего я вдруг стал приглашенной звездой? Меня никто не приглашал. Мало того, почему я заплатил 2000 за участие? 2000 мы заплатили команде, чтобы нас взяли на игру. А про комментатора забудь. И не порти мне и себе настроение. Мы победили, а я с детства мечтала выиграть. Рад, что сбылась твоя мечта. Но с этим нужно разобраться. Оставь его в покое, не стоит тратить на него время. В раздевалке нас с Ризой поздравила вся команда. — Ты отлично оборонялся, — сказала капитан. — Захочешь поучаствовать еще, мы будем всегда рады видеть вас у нас в команде. И кредов с вас не возьмем. — Благодарю, конечно, за приглашение. Но я завтра покидаю планету. Жаль. Ты отлично обороняешься. Переодевшись, мы с Ризой отправились в ближайший бар. Хотя я порывался поговорить по душам с этим комментатором. Но Риза меня отговорила. Вскоре к нам присоединились несколько участников из нашей и других команд вместе с болельщиками. Их внимание к нам стало чрезвычайно настойчивым. И мы с Ризой решили покинуть бар. Немного погуляв по развлекательному центру, мы заняли один из свободных тренажеров. Он имитировал небольшой броневик. У меня была нейросеть, и мне пришлось занять место водителя. А Риза устроилась на месте стрелка. Остаток дня мы с ней гоняли, убегали, стреляли по разным монстрам. Уже стемнело, когда мы вышли из развлекательного центра. «Риза, мне пора». «Чего? Это как?» Ты ведь сказал, что только завтра вечером улетаешь. Приказ прибыть на станцию к вечеру, но у меня есть еще дела. Какие у тебя еще дела? Это ночь наша, и это не обсуждается. Мне нужно закончить несколько важных дел. Завтра все закончишь, это не обсуждается. Едем ко мне. Я тебя довезу и уеду. Посмотрим. Как я ни старался не ехать к ней, но пришлось. Уже на подъезде к ее дому я почувствовал что-то не то. Но пси-энергию я высадил на игре и сейчас не понимал, что это. Остановившись у соседнего дома, заглушил байк и прислушался к себе. «Что случилось?» — спросила Лиза. «Что-то не то. Но что именно, пока не могу выяснить. Оставайся здесь, а я проверю». Выдернув винтовку из рюкзака, двинулся к дому Ризы. Пользуясь темнотой, я осторожно приближался к дому. Вскоре я почувствовал источник опасности и зашел ему за спину. Впрочем, этот источник опасности не подавал никаких признаков враждебности. Он просто сидел на скамейке рядом с домом, и эта скамейка была хорошо освещена фонарем ночного освещения. Пройти мимо этой скамейки в дом было невозможно. Захватил его в прицел и долго думал, стрелять или нет. Навыки мне говорили «не думай, стреляй», но меня сильно смущало его поведение. Место около дома Ризы пустынное, и я решил поговорить. «Только дернешься, умрешь», — сказал вслух. Он обернулся и посмотрел на меня, хотя он был в гриме, но я его сразу узнал. «Что-то долго ты. Я тебя уже почти час здесь жду. Это ты или нет?» Решил уточнить на всякий случай.